Я для себя уже понял, что основные причины, по которым многим жрецам не удается достичь вершины, возраст и косность мышления, плюс практически полное отсутствие свободного времени для занятия саморазвитием. Я с удивлением узнал, что жрецы практически не зарабатывают жречеством, и утром, убравшись в храме, многие из них отправляются на работу. Стас рассказал, что готовится к возвращению в армию. После 3 лет службы полагался обязательный годичный отпуск, который у него подходил к концу. Вот в армии у них есть время на самосовершенствование, а здесь с этим сложно. Порадовать их, открыв секрет, я не смог, и по глазам жрецов было видно, что они разочарованы. Однако, кроме постоянных занятий медитацией, я ничего не мог им посоветовать. В принципе, молитвы в этом мире, тоже, в какой-то мере, медитация, но здесь не принято проводить за молитвами больше 10 минут в день. Князь и глава департамента безопасности стояли у окна, наблюдая, как молодой старший жрец, не спеша, пересекает площадь. Его надо убирать, прервал затянувшееся молчание Самир, жрецы не должны вновь обрести силу. Я поручу своим людям, они все сделают тихо. Ты всегда слишком торопишься и перестраховываешься, недовольно поморщился князь. На твоей должности надо просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Старших жрецов осталось мало. Звери собрали громадное войско. Аналитики раньше говорили, что наступление начнется года через 2-3, а теперь утверждают, что у нас нет этого времени. Пусть мальчишка делает свое дело, дает нам новых жрецов. Впереди большая война, где они могут сослужить хорошую службу княжеству. Ты сам знаешь, на войне жрецам трудно выжить, особенно без опыта. Да, но те, кто выживет, будут вдвойне опасны, продолжал гнуть свою линию Самир. Жрецы всегда действовали поодиночке. Главное, не допустить, чтобы появился тот, кто их объединит. Думаю, этого паренька нам нечего опасаться. Он слишком прост и бесхитростен. Позвольте с вами не согласиться, Самир покачал головой и прошелся по комнате. Он сумел создать собственное дело и спастись от барона. Я читал доклады о нем. Он умнее, чем выглядит. Пройдет лет 5-10, и он может стать серьезной величиной. До сих пор он шел на сотрудничество с княжеством. Отдал герцогу рудники, как и обещал. Мне кажется, с ним можно договориться. Он не похож на фанатика, деньги для него имеют значение. Так что думай, как убедить его служить нам, твердо произнес князь, раздраженно хлопнув рукой по столу. Будет исполнено, с поклоном ответил Самир. Глава 22. Вечером я вернулся в гостиницу, так ничего и не надумав. Сидел на балкончике и попивал вино, разбавленное водой. Солнце медленно катилось к горизонту, окрашивая багряными цветами площади княжеский дворец. В дверь постучали, и в номер вошел Самир собственной персоной. Я удивленно приветствовал его. «Что, не думал, что лично нанесу тебе визит?» Хмуро поинтересовался он. «Не ожидал, честно признался я». Самир прошелся по комнате и, налив себе сока, сел у стола, предложив мне сесть напротив. «Мы приняли решение насчет тебя. И какое?» Мне понравилось, что он не стал ходить вокруг да около, как принято в этом мире, а сразу перешел к делу. «Мы берем тебя на службу, и отказаться я не могу», с усмешкой уточнил я. «Ты все правильно понимаешь», он снисходительно кивнул, «но в твоей жизни мало что изменится. Можешь заниматься своими делами, учить послушников и получать за это от нас зарплату. От нас, мы пока не собираемся лезть в твои дела. Честно говоря, у нас и людей не так уж много, но без контроля это дело мы оставить не можем. Понимаю, большое количество новых жрецов угрожает безопасности княжества». «Да», он удивленно глянул на меня, «это так, но князь считает, что жрецы будут полезны государству в приближающейся войне. Он готов рискнуть, видно было, что он не одобряет этого решения. У Самира другой жизненный принцип, нет человека, нет проблемы. И что дальше? Ты сейчас принесешь клятву верности, ее дают все высокопоставленные чиновники, и с этого дня будешь получать зарплату и делать свое дело. С экспедицией к порталу и в мир богини мы поможем, отправим с вами пару магов, и это не обсуждается», твердо произнес он, пресекая возможные возражения. «Хорошо», согласился я, «но это не раньше, чем месяца через 3-4, вот и отлично, теперь клятва, повторяй за мной, перед лицом богини я клянусь соблюдать интересы княжества, служить верой и правдой, защищая интересы княжеского рода, добросовестно выполнять все указания и служить на благо страны до последней капли крови». Я повторил за ним клятву, и меня на мгновение окутало золотистое свечение. «Клятва услышана и принята», — сообщил Самирай, помолчав, кивнул на мой дворянский знак. «Видишь, я посмотрел на знак, он теперь светился ровным красноватым светом. Это признак того, что ты дал клятву. Если ты нарушишь ее, знак почернеет, и любой житель страны имеет право покарать тебя», — пояснил глава департамента безопасности. «Думаю, до этого не дойдет. Я не враг себе и государству». Самир встал и пошел к двери. «Завтра утром отправляйся обратно, в Кируну. Я отдам необходимые распоряжения. Живи, как жил, а мы пока подумаем, как лучше использовать тебя и твои возможности». Он вышел за дверь, оставив меня в задумчивости. Было понятно, что этот разговор был заранее тщательно продуман. У меня не было ни малейшего шанса отказаться от клятвы, да и желания такого не возникало. Скорее всего, на меня воздействовали каким-то артефактом, подавляющим волю. Я чувствовал некоторое отупение, которое исчезло, стоило Самиру покинуть мой номер. В сердцах я выругался. Неужели наступил конец моей вольной жизни? Я так старался быть сам по себе, а теперь я подневольный человек. У меня есть хозяин, указы которого я обязан выполнять. С другой стороны, я теперь не по зубам баронам и даже герцогу. Пока мой знак горит красным светом, я не подсуден. Порывшись в памяти семьи, я выудил оттуда еще одну хорошую новость. Обладание этим знаком автоматически делает меня княжеским дворянином. Бонусом идет возможность даровать личное дворянство своим людям, просто отправляя уведомление князю. На вокзале в Кируне меня встречал Леопольд. Он с удивлением осмотрел мой дворянский знак, окрашенный в красный цвет. «Это ведь то, о чем я думаю. Тебя можно поздравить?» Не выдержав, поинтересовался он. «Да, именно то. Но стоит ли меня с этим поздравлять? Я еще не решил», — хмуро ответил я. Леопольд задумался и ничего не сказал в ответ. «Я был рад оказаться дома. Меня не было всего пару дней, но эти дни были очень тяжелыми. Скорее морально, чем физически. Особенно, день визита к князю. Я же после визита каждое мгновение ожидал или ножа в спину, или еще чего нехорошего. Только здесь, в своем доме, сидя в гостиной, я наконец-то смог выдохнуть и ощутить себя более-менее в безопасности. Итак, что мы имеем? Князь дал добро на все мои задумки. Я могу дальше обучать послушников, заниматься иллюзионами и жить своей прежней жизнью. Правда, теперь я должен быть готов выполнить любые желания и требования князя или его приближенных. Однако есть шанс, что им в ближайшее время ничего от меня не понадобится. Я сижу в глуши, молод, без связи и без больших денег. Так что вероятность того, что до армии меня оставит в покое, весьма велика. Вот после службы, тогда да, скорее всего, меня возьмут в оборот, а пока надо успеть сделать все, что я задумал. Первым делом я отправился к Семи и Никасу и рассказал им последние новости. Семи, как и ожидалось, очень обрадовался и поздравил меня с княжеским дворянством, а вот Никас задумался. Но с моим мнением, что пока меня не будут дергать, согласился, правда, с оговоркой. Думаю, они дождутся результатов обучения жрецов или результатов похода в мир Арсаны. А затем тебе предстоит готовить жрецов из послушников, которых они сами отберут. Армию надо усиливать. А жрецы, особенно посетившие первоначальный храм, это серьезная сила. Мне не нравится клятва, которую на меня навесили. Я себя теперь очень неуютно чувствую. В очередной раз пожаловался я. В истории княжества были жрецы, которые приносили подобную клятву. В этом нет ничего страшного. При поступлении в армию все солдаты приносят клятву. Конечно, не такую мощную, но тем не менее, стараясь утешить меня, сказал Семи. Да я и сам это знал и, в принципе, был готов к этому. Но это был бы мой выбор. А тут получилось, что без меня меня женили. По лицу Самира было видно, что либо я даю клятву верности здесь и сейчас, либо меня вычеркивают из жизни. И самое обидное, что противопоставить-то ему было абсолютно нечего. Наверное, в этом самая моя большая проблема, и это злило меня сильнее всего, мое бессилие. Да, все солдаты дают простую клятву, и некоторые из них потом становятся жрецами, задумчиво произнес Никас. Но ты, старший жрец, и дал клятву верности княжеству и роду. Клятва скрепляется лучезарной, а ты к ней вхож. Думаю, если от тебя потребуют чего-то, что для тебя будет неприемлемо или вредно для богини, она сможет освободить тебя от нее. Надеюсь, до этого не дойдет, устало ответил я. На следующий день я отправился в монастырь. Послушники радостно приветствовали меня, и ни у кого не вызвал вопросов мой значок, светящийся красным светом. Многие даже поздравили меня с этой честью. Возможно, я зря себя накручиваю, подумал я. Занятия прошли хорошо, я успел соскучиться по тренерской работе. Почти неделю меня заменяли ребята. Послушники весьма продвинулись в обучении, у меня практически не было замечаний, но наблюдая за их выверенными движениями и дыханием, я заметил, что у учеников отсутствует главное – понимание. Закончив занятие, я позвал всех в тень под деревьями и рассадил кружком вокруг себя. Рядом с собой посадил своих ребят и Нокс. Я решил прочитать им небольшую лекцию. Помню, мой учитель почти каждое занятие начинал с лекции, да и по ходу занятий рассказывал много байк, помогающих понять духовный смысл ушу. Пора и мне браться не только за тело, но и за разум учеников. То, чем мы с вами занимаемся, просто гимнастика. И у вас уже получается правильно делать необходимые упражнения и связки. Но это не то, чему я хотел бы вас учить. Я расскажу вам, что такое ушу. Один человек сказал: я размахиваюсь и ударяю рукой по воде, но вода не чувствует боли. Тогда я бью еще сильнее, но вода по-прежнему не ощущает моих ударов. Я хочу схватить ее в кулак, но она утекает сквозь пальцы. Вода, по сути, является самой мягкой и гибкой субстанцией, и может приспособиться к любой емкости. Поэтому я решил учиться у воды и стать таким, как она. Ушу – это не гимнастика, не боевое искусство, это путь к спокойствию и к внутреннему совершенству. Самым важным для вас словом сейчас должно быть слово «гармония». Я уже сегодня с каждым из вас могу провести обряд, и вы станете жрецами. Но пока не будет внутренней гармонии и равновесия, вы не сможете справиться с энергией богини. Посмотрите на себя. Вы полны тщеславия, каждый из вас по своим причинам желает стать жрецом, и вы готовы работать, не покладая рук. Но этот путь приведет вас в никуда. Цель стать жрецом не должна быть для вас основополагающей. Главное – стать другими. Почувствовать гармонию и спокойствие окружающего мира. Представьте, что вы – облака, плывущие по небу. Также и ваши движения должны быть плавными и неторопливыми. Вы должны отрешиться от проблем. Они недостойны вас. Какое дело облакам до земного? Закройте глаза и расслабьтесь. Дышите так, как я вас учил. Ощутите свою общность со всем окружающим миром. Ребята закрыли глаза. По их расслабленным позам я видел, что у многих получается. Лица учеников разгладились. Почти половина группы провалились на первую ступень медитации. А я ликовал в душе, глядя на них. Пока они не потеряли настрой, я поднял всю группу, и мы проделали несколько сложных связок. Движения ребята уже запомнили, но на этот раз у них все получалось плавно и осмысленно. То один, то другой удивленно открывали глаза. Я вижу магию. И я. Молодцы, радостно похвалила их я. Вы достигли первого шага медитации. Увидели свое магическое средоточение. Запомните это свое состояние, и не теряйте его. Учитесь легко входить в эту полумедитацию. Со временем вы сможете мгновенно попадать в это состояние. Я подошел к Виктору, который замер с закрытыми глазами, и встал рядом с ним. У него было спокойное лицо и абсолютно расслабленная поза. Он ровно и спокойно дышал. Внезапно его глаза открылись, и он уставился на меня. «Получилось», — удивленно произнес Виктор. «Я вошел в глубокую медитацию. Спасибо, учитель», — и он низко поклонился мне. Остальные ученики повторили его поклон и произнесли: «Учитель». После занятий ко мне подошла Нокс и сообщила, что ее дед хочет со мной поговорить. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. Слишком много сил и эмоций потратил на уроки, но деваться было некуда. С настоятелем надо что-то решать. Я зашел в дом, где за столом меня ждал дед. Он хмуро глянул на меня из-под бровей и, кивнув, пригласил сесть рядом. «Поздравляю тебя с княжеским дворянством и с личной клятвой», — произнес он осуждающим тоном и уставился на меня своими выцветшими глазами. «Благодарю», — вежливо ответил я. «У меня не было ни сил, ни желания конфликтовать с ним. Я бы хотел извиниться и поговорить с тобой». Его слова были неожиданными для меня. «Чтобы он и извинился, ты делаешь много полезного для жречества и богини. Не дело нам ссориться. Я по-прежнему считаю, что ты слишком молод», — продолжал жрец. «Я не раз видел, как божественная сила превращала людей постарше тебя в безумцев. Но ты справляешься. Послушал сегодня твой урок. Ты говоришь то, о чем многие жрецы позабыли. Мы должны усмирять свою гордыню, ведь мы – часть этого мира, а его хозяева. Я и сам». Он немного помолчал и, явно преодолевая себя, продолжил: «Я и сам подвержен гордыне. Мне хочется оставить свой след в истории, остаться в памяти не простым настоятелем или одним из старших жрецов, а тем, кто снова откроет дорогу в мир богини. Я не прав. Мы должны думать о мире в целом, а не о том, кто именно откроет эту дверь. Тот путь, которым ты идешь, может привести нас к успеху, и я готов всецело помогать тебе». И он склонил голову, то ли поклонился, то ли извинился. «Хорошо, я готов забыть все прежние распри между нами. Правда, не могу обещать, что готов с этого момента полностью доверять вам. Для начала мне хотелось бы получить от вас согласие на то, что жреческий ритуал будет проводить ваша внучка, Нокс, а не вы», — произнес я и выжидательно посмотрел на деда. От его ответа многое зависело. «Согласен, так будет правильно», — весь его вид говорил о смирении. «Что-то еще?» «Да, в принципе, больше пока ничего важного. Единственный вопрос, расскажите поподробнее о портале. Почему он так далеко, и нет ли вариантов поближе?» «Идем», — он решительно встал и направился к выходу. Мы вышли на улицу и спустились с холма. Наш путь занял почти час. В лесу, на небольшой полянке, он остановился и огляделся вокруг. «Здесь находится один из порталов для возвращения из мира богини». Я осмотрелся. Вокруг стояли высокие кривоватые сосны. Под ногами были трава и камни. Выйдя на середину поляны и ковырнув ногой дерн, я обнаружил под ним камень. Поляна выглядела слишком ровной и круглой. Когда-то в мире было много порталов. Они делятся на два типа: для прибытия и для отправления. Находятся такие порталы на расстоянии около километра друг от друга. Так было сделано, чтобы магические потоки не мешали друг другу. Но звери научились разрушать порталы. Эта территория почти тысячу лет была в их власти, и практически все порталы отправления были разрушены. А вот входные порталы, для прибытия из других миров, почти не несут в себе магии, и звери не все их нашли, или просто не посчитали нужным уничтожать. Возможно, планировали в дальнейшем ими пользоваться. Он устало оперся на посох. Было видно, что дорога от монастыря его изрядно вымотала. «Встань в центр, я проведу твою привязку к этому порталу». Я без вопросов повиновался ему. Дед остался стоять на краю поляны и, прикрыв глаза, запел, подняв руки вверх. С неба, пробив облака, на настоятеля упал луч солнца. Дед засветился, засветился и портал. По его контуру поднялась стена света, которая стала медленно приближаться, пока не сомкнулась вокруг меня. Я почувствовал, как свечение охватило все тело, а потом разом исчезло. Встряхнув головой, прислушался к себе, но не заметил каких-либо изменений. «И что теперь?» — решил уточнить я. «Получилось?» «Да», — ухмыльнулся дед, — «закрой глаза и слегка напитай энергией портал. Думаю, ты в состоянии это сделать». Это оказалось на удивление просто. Взять из внутреннего источника немного манны и направить ее себе под ноги. Портал отозвался мгновенно, и у меня перед глазами появилась таблица. На ней были маленькие круглые пиктограммы. Все они были серого цвета, кроме одного значка, который светился желтым. Сфокусировав взгляд, я его увеличил, выделив среди остальных. На значке была изображена река. Отключив магическое зрение, я подошел к деду. У меня появились значки, и один из них, в виде реки желтого цвета, поделился я с ним. «Все правильно. Река – это символ нашего мира. Мир Арсаны обозначен лодкой, колыбель миров лучезарной. Теперь из любого другого портала отправления ты сможешь попасть сюда. Сейчас я научу тебя, как активировать портал. Пообещай, что потом передашь эти знания моей внучке». Он устало посмотрел на меня. «Она еще не готова, а со мной всякое может случиться». Обучение заняло не слишком много времени. Молитва, которую надо было прочесть для пробуждения портала, была короткой. Главное, суметь почувствовать отклик портала, войти с ним в резонанс и пробудить. По словам деда, на их материке осталось примерно 5 порталов для прибытия и всего 2 для отправления. Причем отправиться можно было в любой мир, а не только в мир Арсаны. Настоятель мог открыть путь только туда, но, по его словам, раньше маги посещали больше 10 миров, пользуясь одним и тем же порталом. Во мне сразу вспыхнула надежда. А вдруг есть порталы в мой родной мир? Ведь я сюда как-то попал, хотя лучезарная говорила, что мой мир относится к категории серых. Глава 23. 3 месяца пролетели, как один день. Это было самое спокойное время моей жизни в этом мире. Хотя событий произошло немало, В душе присутствовали какое-то приятное равновесие и умиротворение. Я стал настоящим учителем для своей группы, и должен сказать, что это захватило меня. Я был не только внешне этаким гуру, но и внутри ощущал заметные изменения. Занимался я не только обучением. Целую неделю пробыл владельцем рудной компании. По законам княжества я не мог сразу перепродать ее. Сначала надо было вступить во владение, отдать все долги, если они есть. Только потом разрешалось продавать полученное предприятие. Долгов у компании не оказалось, зато оказался полный склад накопителей, так что мне удалось провести небольшую махинацию и выкупить почти 300 накопителей практически по себестоимости, здраво рассудив, что люди герцога не обидятся на меня за такой поступок, ведь главную нашу договоренность, передать им компанию, я выполнил. Накопители мне очень пригодились. Я их отволок к источнику и постепенно наполнял огненной энергией, передавая затем в иллюзионы. С бароном Люстиарсом дела шли отлично. Он оказался весьма энергичным и умелым дельцом. Почти каждый день мы открывали новые иллюзионы, а мои ребята мотались по всему княжеству, контролируя ремонт помещений. Со мной оставался только Поль, сопровождавший меня на все важные встречи. Удивительно, но настоятель при общении со мной перестал держать камень за пазухой и всерьез взялся за мое обучение жреческим делам. Возможно, он перестал видеть во мне конкурента, а может, просто решил, что лучше со мной дружить. Понимаешь, терпеливо объяснял мне настоятель необходимость моего обучения. Прежде чем стать старшим жрецом, обычный человек проходит несколько стадий. Сначала он послушник, затем, если все удачно сложилось, жрец богини, а еще лет через 5-10 он может стать старшим жрецом. И все это время он обучается, общается со жрецами, читает книги, вписывается в новый для себя мир. Ты же ворвался в него, ничего толком не зная, ни молитв, ни правил поведения. Даже послушники, которых ты обучаешь, знают значительно больше тебя. Я не спорю с вами. Понимаю, что о ваших правилах практически ничего не знаю, но я и не собираюсь всю свою оставшуюся жизнь посвятить служению богине. Чтобы обучать послушников, мне не обязательно знать все ритуалы. Пусть этим занимаются другие люди, я каждый раз пытался с ним спорить. Ну, не лежала у меня душа к жречеству. Я взял на себя некоторые обязательства и планировал отказаться от жречества, как только их выполню. Тем более, я знал отличный способ перестать быть зависимым от энергии богини. Воды Агры мне в помощь. Пока все так и происходит, ухмыльнулся мой собеседник, но не думай, что богиня так просто тебя отпустит. Ну, это мы еще посмотрим, насупившись, произнес я, у нас с ней есть определенные договоренности. Она дала слово. Посмотрим, посмотрим. Меня напрягал этот разговор, и я решил сменить тему. Скажите, а почему жрецы только по утрам в храмах, да еще и по субботам, а когда им работать? Он удивленно посмотрел на меня. Я был удивлен его ответом не меньше. Привык, что в нашем мире служение Богу – такая же работа, а здесь все вверх ногами. То есть служение не приносит жрецам никаких денег? Ну почему же? Приносит. Но больше обязанностей, чем денег. Какой у жреца распорядок? Он глянул на меня и, заметив, что я пожал плечами, продолжил: жрец приходит с утра в храм и убирает помещение и площадь перед храмом, затем молится богине, иногда принимает посетителей. Ты же знаешь, что мы лечим людей, это бесплатно, хотя подношения приветствуются, но мы лечим не физические недуги, для этого есть целители. Наша прерогатива – душевные болезни и иногда проблемы с источником. К нам даже опытные маги приходят за помощью. По выходным многие жрецы ездят по селениям и разговаривают с людьми. Два раза в год проходит праздник, где мы проводим обряд посвящения. В это время многие послушники становятся жрецами. Получается, у жреца много дел, зачем же ему еще и работать? Чтобы жрецы не были оторваны от мира, чтоб не закостенели, он немного помолчал и добавил, как я, самокритично улыбнулся я в ответ. Я должен сказать тебе спасибо за то, что ты помог мне увидеть это. Магия богини кружит голову в любом возрасте. А когда моя внучка перестала со мной разговаривать, мне пришлось задуматься. Мне не понравилось то, что я увидел в себе. Я удивлен, как легко ты справляешься с собственным эго. Не лезешь вперед, не выпячиваешь свои заслуги. Для 14-летнего пацана это необъяснимо. Правда, я-то знаю, сколько тебе на самом деле лет, но и для своего настоящего возраста ты держишься удивительно достойно. А вот за внучкой моей присмотри, Боюсь, если она станет старшим жрецом, да еще и проведет обряд с послушниками, голова у нее закружится. Тебя она уважает, думаю, сможешь поставить Дану на место. Постараюсь, ответил я, хотя мне совсем не нравилась задача, которую он взвалил на мои плечи. Думаю, деду просто не хотелось еще сильнее портить отношения со своей внучкой, а тут как раз подвернулся я, тот, на кого можно скинуть это неприятное дело. В моей группе учеников было 20 человек, один из них, старший жрец Виктор, еще четверо, просто жрецы. Они уже проваливались в глубокую медитацию благодаря моим занятиям. Им не хватало всего чуть-чуть, чтобы закрепиться в мире богини. Не всех можно обучить полному спокойствию и душевному равновесию за 4 месяца. Люди учатся этому годами. Остальные 15 послушников уже были готовы стать настоящими жрецами. Они видели свое магическое средоточие, а некоторые даже научились управлять внутренними потоками магии. Это были единички и двоечки. 7 человек из послушников были ноликами, и только после обращения у них появится собственная энергия. Если все пройдет так, как задумано, их магическое ядро пробудится и наполнится светом лучезарной. Из столицы нам прислали 2 магов для обучения моей группы. Одного из них звали Лаэрт. Это был пожилой дяденька, серьезный и неразговорчивый. У меня с ним сразу как-то не сложились отношения. Зато второй маг, имевший, как бы сказали в моем мире, библейское имя, Каин, был весьма приятным и общительным парнем. Лет ему было около 30 и, к моему удивлению, он оказался единичкой. «Понимаешь», — говорил он, объясняя, почему выбор пал именно на него, «уровень силы важен в бою, а в обучении он совершенно не играет роли. Да, мой фаербол будет маленьким и слабым, но это не мешает мне продемонстрировать его ученикам. Но вы же не сможете сделать более сложное заклинание. У вас просто не хватит энергии удержать нужную руну», — удивленно возражал я. «Ты отстал от жизни в этом провинциальном городке. Никому не нужны сложные заклинания. Это удел редких магов уровнем выше 3. Именно для них открыты магические школы. Но ты же знаешь, что такие маги встречаются крайне редко». Каин, улыбаясь, смотрел на меня. «Но их не так уж и мало», — возражал я. «Да, примерно 1-2% населения», — с его доводами было тяжело спорить. «Большинство населения княжества имеет 1-2 уровень магии. Как таковыми, магами они не считаются. Но им тоже хочется чувствовать себя магами. Хотя бы зажигать огонь, запускать магические светильники и пользоваться магическими вещами, как в быту, так и в работе. Ты же сам был ноликом, и должен понимать, как важно для простого человека прикосновение к магии. Ведь даже нолик может научиться запускать светляк и быть немного магом, особенно, если он использует накопитель. Согласен, я вспомнил, как Семи мечтал об этом. Да и я, когда был ноликом, очень страдал от того, что сам толком ничего не могу сделать. И вы учите единичек и двоечек, учу. Наше с тобой обучение во многом схоже. В каждом человеке есть немного магии, но вот контролировать те крохи, что есть у единичек, очень сложно. Моя система основана на медитации. Сначала ученик получает накопитель, полный энергии, и пытается почувствовать магию, которым он заполнен. Как правило, это достаточно быстро получается. С каждым разом ученик получает накопитель, в котором все меньше и меньше энергии. Затем мы переходим уже к самому ученику. Его задача – ощутить свою энергию. Следующий шаг – он учится ею управлять. Мое обучение рассчитано на 2 года и дает отличный результат. Как все просто. И почему я сам до этого не додумался? С Каином у нас сложились хорошие отношения. Он постоянно присутствовал на моих занятиях, в то время как Лаэрт даже не появлялся на них. Каин не стеснялся спрашивать, что и зачем мы делаем. Почему стоим именно так? Почему дышать надо вот так? Для меня это было необычно. Ученики не спрашивали, они просто признали во мне учителя и делали то, что я им говорил. А вот Каин пытался докопаться до самой сути. При этом он часто ставил меня в тупик своими вопросами. К своему стыду, зачастую я сам не знал ответов. Мне не приходило в голову расспрашивать своего бывшего учителя, почему надо двигаться именно так, а не иначе. Вообще, в этом мире боевых заклинаний было на удивление мало. Помню, меня этот факт сильно удивил, когда я готовился к дуэли с бароном. Каин объяснил мне, почему так сложилось. Есть несколько простых заклинаний, которые используются в бою, атакующие и защитные. Самое простое и распространенное – фаербол. Он доступен любым магам, независимо от стихии. Маги-воины используют еще огненные копья. Маги воздуха любят совмещать фаербол с воздушным кулаком, а маги воды обожают долбить ледяными стрелами. Он поморщился, это те же копья, только меньше размером. Ну, и от стихии мага зависят щиты, которыми он прикрывается. Но ведь можно использовать что-то и посложнее, к чему не готов твой противник. А то получается, что победу одержит тот, у кого мощнее источник. Ты прав, но что в этом плохого? По твоим вопросам сразу видно, что ты не участвовал в боях со зверями. Они любят нападать внезапно. И первое, что успевает сделать маг, пустить фаербол. Там нет времени на сложные заклинания. Но мы проходили в школе магии групповые заклинания. Типа огненный дождь, возразил я, вспомнив бой, в котором именно оно нам и помогло. Да, это хороший пример. Он с уважением посмотрел на меня. Но только в том случае, если у тебя есть время его создать. Например, ты стоишь на стене и прикрыт от атак зверей. Один-два мага могут нанести серьезный урон противнику. Но, к сожалению, такие условия – большая редкость. Каин печально покачал головой, если тебя это утешит. Маги с уровнем выше третьего обязательно изучают подобные заклинания, и будь уверен, в случае серьезной войны они продемонстрируют все свои умения. Еще одно важное для меня событие произошло примерно неделю назад. Мы с Миграном выпустили свой первый настоящий фильм про Шерлока Холмса. Снимали сразу три серии, и вот, смонтировали, наконец-то, первую. Фильм произвел фурор. Мы увеличили количество сеансов во всех иллюзионах и, наконец-то, ко мне потекли деньги. Пока они лились тонким ручейком, но вскоре он должен был превратиться в широкий поток. Вторую серию мы запланировали выпустить ровно через месяц после первой. Хотя, похоже, придется отодвинуть немного ее запуск. Количество зрителей все не снижается. Люди приезжают из окрестных поселков, стоят в очередях за билетами. Даже в ресторанах и барах обсуждают наш фильм. При этом книжка изначально продавалась не очень хорошо. Барон Люстиаорс теперь кусает локти. Я ему еще в начале съемок предлагал выкупить полные права на книгу. Стоили они копейки, но он уперся, да и я решил в итоге не заморачиваться. Зато теперь наследники купаются в деньгах, так же, как и издатели. Признаться честно, я и сам не ожидал такого ажиотажа. Теперь уже театры ставят постановки по нашему фильму. Все перевернулось с ног на голову. Нас наконец-то заметили в столице. И сразу в нескольких изданиях вышли обширные статьи о новом веянии времени. Я старался оставаться в тени, так что все лавры получили мигранный барон Люстиаорс, который сам грамотно отодвинул меня в сторону, заявив, что именно сотрудничество с ним вывело иллюзионы на настоящий уровень. Да я особо и не спорил. Занятия по вечерам я больше не проводил, так что у меня появилось свободное время. Мы с Миграном и Барутом стали частыми гостями в квартале развлечений. Как заявил Барут, хватит чахнуть, пора жить, тем более, с твоими-то деньгами. В итоге, мы обошли все приличные рестораны, но на спиртное не налегали. Барут ввел меня в местный высший свет, познакомил с девушками и с ребятами. Теперь я чувствовал себя с ними наравне. У меня были магия, деньги и княжеское дворянство, да и победа на дуэли над бароном подняла меня в глазах окружающих на приличную высоту. Последние месяцы я жил беззаботно, наслаждаясь своим новым положением и деньгами, но понимал, что это не может продолжаться вечно. Что-то в княжестве происходило, что-то явно нехорошее. Я не лез в политику и старался держаться подальше от новостей, но не замечать, как стала меняться обстановка в городе. С каждым днем становилось все труднее. Бароны и их дети все реже показывались в квартале развлечений. Стало заметно меньше дворян и магов. Ходили слухи о приближении большой войны. Правда, Мигран меня успокаивал, заявляя, что такие слухи бродят всегда. Но даже Каин и Лаэрт последние дни ходили хмурые и просили меня поторопиться с подготовкой послушников. Они, не стесняясь, называли их отрядом жрецов, как будто уже видели моих учеников в составе армии княжества где-нибудь на передовой. Из столицы сообщают, что на границе скопилось огромное количество зверей, хмуро объяснял мне Каин свое настроение, со дня на день они могут начать наступление. Твои жрецы очень пригодились бы там. Я могу провести обряд хоть завтра, но сначала мы должны отправиться к порталу и посетить землю богини, твердо напомнил я, глядя на него. Я помню о твоей договоренности с князем и с Самиром, но если дела будут плохи, никого это не остановит, их призовут, несмотря ни на что, откровенно ответил он. Но если жрецы посетят первоначальный храм, они станут в разы сильнее, и от них будет куда больше проку. Ты же сам знаешь, что обычные жрецы используются армейскими, в основном, как приманка, а не как боевые единицы. Раздраженно возразил я. Еще раз говорю тебе, если дела будут плохи, их призовут, покачав головой, устало произнес Каин, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вечером вернулись Леопольд и Моррис. Мы радостно обнялись на пороге моего дома. Почти 2 месяца их не видел. Был неделю назад в приграничном городе, рассказывал Леопольд за праздничным ужином, который мы накрыли в честь их возвращения. В общем, в Алте ввели военное положение. Усилены патрули. Всех магов отозвали из отпуска. Да, протянул Моррис. Там ощутил себя, как будто в армию вернулся. Все строго и серьезно. Но нас приняли хорошо. Уважают там жрецов. С удивлением отнеслись к тому, что мы приехали иллюзион открывать, но местный мэр всячески помогал. Театров там нет. Иногда заезжают, но редко. Так что наш зал пришелся очень кстати. Мы там поучаствовали в жреческом обряде, и у нас из 100 с лишним человек около 10 стало жрецами. Да, взволнованно сказал Моррис. Удивительно, когда он волнуется, его речь становится практически нормальной. Это много, недовольно произнес Поль. Я с удивлением посмотрел на него. Заметив мой взгляд, он пояснил. Перед серьезной войной всегда появляется много жрецов. Это уже давно замечено. Так что, думаю, войны не избежать. Нас сразу призовут. Наш годовой отпуск почти закончился. И если объявят мобилизацию, нам придется пойти. Это наш долг. Ясно, я обвел взглядом всю троицу. Они задумчиво пережевывали еду, стараясь не встречаться со мной взглядами. Вот как получается. Вроде, они служат мне, но в первую очередь, своей стране. И это, наверное, правильно. Хотя было видно, что их тяготит тот факт, что придется меня бросить. Да ладно вам, я же все понимаю. Когда достигну нужного возраста, сам пойду служить. Я вас не держу. Но сначала мы должны попасть в первоначальный храм. Можете считать, что ваша служба именно с этого и начнется. Спасибо, посмотрев мне в глаза, сказал Поль. Разве я мог поступить иначе? Удивился я. Мог, и был бы в своем праве. Мы давали тебе присягу. Мы, твои родовые слуги, обязаны заботиться о тебе, покачал головой Леопольд. Завтра я разузнаю все об обстановке на границе. Надо уже готовиться. Когда ты планируешь поход в земли лучезарной? Теперь уже скоро. Через 2 дней проведем обряд посвящения в жрецы, и будем собираться. Я и сам чувствую, что время уходит, и нам надо поторапливаться. Спокойная жизнь закончилась. Глава 24. Во время занятий я внимательно присматривался к своим ученикам, пытаясь определить, кто из них уже готов пройти обряд и стать жрецом. К моему удивлению, готовы оказались все. Вот так, незаметно, они освоили необходимые навыки для управления магической энергией. Собрав всех в круг, я начал свою речь. Завтра мы с Нокс ждем 7 человек в храме Виктора. Это будете вы. Я кивнул на группу ребят, сидевших справа от меня. Они слегка поклонились. Если все пройдет удачно, а я не вижу причин, чтобы что-то сорвалось, на следующий день обряд пройдут остальные. Я кивнул ребятам слева. Они радостно улыбнулись. Времени у нас немного, надо действовать. Если звери начнут мощную атаку, нас всех могут мобилизовать и отправить на границу. Мне хотелось бы избежать никому ненужного конфликта. Так что, я внимательно обвел окружающих взглядом. Готовьтесь через неделю отправляться к порталу. Надеюсь, нам хватит этого времени, чтобы вы пришли в себя после обряда и осознали те силы, которыми с вами поделится лучезарная. Мы вас не подведем, произнес один из учеников. Остальные поддержали его. Утром я подошел с Леопольдом к храму. У входа нас уже ожидали Нокс и Виктор.